Переполох в больнице. «Что ей принести?» — размышляла Холли. «Может, хорошую книгу?» «Труди скорее совьет на ней гнездо, чем прочитает», — проворчал Джеффри. «Поразительно, как много он знает об этой девочке. Может, он лишь притворяется, что не замечает ее влюбленных взглядов?» «Тогда цветы! Все девочки любят цветы, разве нет?» Я уже слегка отчаялся. «Кроме того, нам легко их добыть. На лужайке перед школой их полно». «Брэндон уже слопал кучу цветов», — поддела его Холли. «Всего 3 или 4. Максимум 5». Брэндон внимательно разглядывал камешек на земле. Когда мы вернулись с экскурсии, Холли нарвала красивый разноцветный букет, и мы все, Джеффри, Бланка, Холли, Домино и я, втиснулись в школьный автомобиль. «Труди бы сейчас больше пригодились запасные перья для ее второго обличья, а не цветы», — пробурчал Тео. «Тут неподалеку есть охотничий магазин, где стоит чучело ушастой совы, такое, как Труди. Кто-нибудь знает, каких перьев у Труди недостает?» «К счастью, у меня хорошая память на такие вещи. Одного из маховых с левого края, среднего махового, левого крайнего хвостового пера». Через несколько минут мы остановились перед охотничьим магазином в одном из переулков Джексона. Мы с Холли выбрались из машины. В магазине отвратительно пахло ружейной смазкой и кожей. На полке и в самом деле неподвижно восседала ушастая сова с расправленными крыльями и желтыми стеклянными глазами. Кошмар. Надеюсь, это не труден дядюшка Вальтер или тетушка Сюзанна, или кто-нибудь еще. Пока Холли осматривала витрины, я с самой дружелюбной улыбкой, на какую только был способен, направился к прилавку. «У вас есть винчестер калибра 1,2?» — спросил я, и продавец, нахмурившись, уставился на меня. «Что? Зачем он тебе? На слонов охотится?» Через 5 минут мы с Холли уже вышли из магазина. «Интересно, когда владелец магазина обнаружит, что его сову немного ощипали?» Вернувшись в машину, Холли вытащила перья из-под кофты и осторожно спрятала их в пакет, который нашел в углу машины. Потом мы хлопнули друг друга по рукам. «Расскажите-ка, что вы еще собираетесь делать в больнице?» — спросил Джеффри, будто между прочим. Не успел я ответить, как Домино весело доложила. «Мы делаем кое-что для клуба секретных рейнджеров. Ну, знаешь, чтобы компенсировать вред, который Эндрю Миллинг наносит людям». Джеффри выглядел так, будто по недоразумению плюхнулся в лужицу мочи куницы. «Что-что вы делаете?» «Как я уже сказала, мы будем...» Начала было Домино, но, перехватив мой предостерегающий взгляд, замолчала. Но Джеффри уже понял, о чем идет речь. «Придурки!» — прорычал он. «Да вас что, до сих пор не дошло? К кому надо примкнуть, и на чьей стороне будет победа?» «Уж точно не на твоей», — обворожительно улыбнулся я. К счастью, мы уже подъехали к медицинскому центру Сент-Джонс. Перед тем, как выйти из машины, Холли превратилась в белку. «Я придумала, как развеселить ребенка, который пострадал от людей Миллинга. Вы сделаете вид, что дрессировали меня, а я покажу всевозможные трюки. И дети будут смеяться до упаду, когда санитары нас схватят и вытолкают в зашей», — продолжил я. «Ладно, попытка не пытка. Надо только незаметно пронести тебя внутрь». Я спрятал Холли под рубашкой, и она тут же начала возмущаться. «Слушай, когда ты последний раз ее стирал? Фу, кошкой воняет». «Ну да, конечно», — пробурчал я, страстно желая снова оказаться в шерсти. «Ее достаточно лишь время от времени вылизывать, и не нужно покупать, стирать, сушить, убирать в шкаф и надевать». Не только Бланка не сказала ни слова. Джеффри тоже вел себя подозрительно тихо, и мне это не нравилось. Конечно, он и до этого знал о нашем клубе, но, может, не до конца осознавал, что тем самым мы противодействуем планам Миллинга. Надеюсь, он не будет вставлять нам палки в колеса. Но главного, того, что эти клубы скоро появятся во всей стране, Джеффри не знает. Он и не подозревает, что я был на приеме у совета. Мои мысли снова вернулись к Фрэнке. Почему он не написал нам, что за новый план побега пришел ему в голову? Нам оставалось лишь ждать и надеяться. Мы с Холли переглянулись. Она выглядела озабоченной, видимо, мы с ней думали об одном и том же. Поскольку я не раз бывал в этой больнице, когда навещал отца, то взял руководство на себя и направился к стойке регистрации, чтобы узнать номер палаты Труди. Остальные, с любопытством озираясь по сторонам, шли за мной. Домино держала букет в вытянутой руке. «Карек?» «К «Как фамилия девочки?» — спросила женщина за стойкой регистрации, и, как назло, именно в этот момент Холли у меня под рубашкой приспичило почесать задней лапой ухо. Поэтому я лишь прошипел домино. «Чего?» «Карак, кажется, у меня...» «Третий этаж, палата А-206», — проворковала женщина. «Аллергия на что-то в этом букете! Ачхи!» Совиный помет! Домино, чихнув, утратила контроль над собой, и на ее голове появились два симпатичных черно-бежевых оцелотьих уха. Бланка отреагировала молниеносно. Она выхватила у домино букет, перевернула его и нахлобучила ей на голову на манер шляпы. Теперь ушей не было видно, однако домино выглядело странно с довольно потрепанным букетом на голове, стебли которого торчали из ее темных волос. Женщина за стойкой регистрации обеспокоенно вытаращилась на нас. Еще одно неосторожное движение с нашей стороны, и она позовет врача, который лечит болезни мозга. Домино, ободряюще ей, улыбнулась, и мы протиснулись мимо стойки к лестнице. «Спасибо», — сказал я Бланке. Что ни говори, в этот раз она нас спасла. Джеффри захихикал. Он бы не возражал, если бы наш визит в больницу обернулся катастрофой. Тогда он сообщил бы Эндрю Миллингу, что мои попытки организовать сопротивление с треском провалились.